Глава 8. Кэтрин Бьюти Джонс оказалась достойным напарником во всех отношениях. О ее психологической устойчивости и целеустремленности мог бы позавидовать и мужчина постарше и поопытней. После того, как они оставались отрезанными от выхода в космическое пространство, Кэтрин не дала волю нервам, не засуетилась, не стала требовать от спутника объяснений случившемуся. Она просто оглянулась, когда Денис притормозил, также оглядываясь назад, и бросила всего несколько слов. «Не останавливайтесь, майор. Каждая секунда на счету». Денис, слегка позавидовав ее спокойствию, увеличил скорость ореха. Первый 100-метровый отрезок, довольно прямого, с неровными стенами, похожего на кишку тоннеля, они преодолели за 1 минуту. Проникли в шарообразную полость расширения диаметром около 30 метров. Наткнулись на странное образование в центре, огромную кисть винограда, соединенную со стенками полости множеством прозрачно-коричневых, клейких на вид растяжек. Каждая виноградина была размером с человека и содержала некое твердое включение, косточку неопределенной формы. Некоторые виноградинки были покрыты сизым налетом и казались слепыми, мертвыми. Остальные образовывали сложный конгломерат прозрачно-фиолетовых и коричнево-медовых шаров, действительно напоминавший виноградную кисть. Останавливаться и разглядывать находку не стали. Оба вели счет минутам, понимая, что на философское обсуждение и исследование внутренних интерьеров астероида времени у них нет. Через 1,5 минуты буксир доставил седоков к следующему расширению, примерно такого же размера. В центре висела еще 1 виноградная кисть, только уже иного цвета, рубиново-красного, с тлеющими внутри каждой 2-метровой виноградины огоньками. Эти огоньки казались живыми и наблюдали за пришельцами внимательно и с подозрением. Все пространство полости было заткано удерживающими кисть растяжками, что затрудняло передвижение вперед. Буксир едва не застрял, поэтому пришлось резать 1 из растяжек лазером, а потом бежать из полости со всей возможной скоростью, потому что остальные растяжки вдруг конвульсивно сократились, завибрировали, заходили ходуном, буквально загудели, грозя сбить буксир или раздавить. «Черт, он и в самом деле живой!» – пробормотал Денис, когда они, наконец, выбрались в следующий тоннель. «Вам не кажется, что виноградины напоминают икринки?» «Что?» – не поняла Кэтрин. «Рыбью икру. И на самом деле Ирод – не просто астероид, а нечто вроде инкубатора или ковчега?» «Об этом мы поговорим позже, когда найдем пропавших. Не забивайте голову посторонними мыслями, майор. Мы находимся внутри астероида уже 6 минут. Они прошли и 1/4 пути». Денис молча двинул орех вперед. С одной стороны, мужская хватка американки внушала уважение. С другой, такая жесткая сосредоточенность, по его мнению, женщину не красила. Тоннель внезапно свернул. То есть он только что был прямым, уходя в недра астероида, и вдруг как живой изогнулся почти под прямым углом. Денис едва успел среагировать на это скоротечное изменение обстановки, черкнул бортом буксира об угристую, искрящуюся черными кристалликами стену хода. Зависли, осмысливая происшествие. «Что это было?» «Похоже, нас не хотят пропускать в центр креста», — хмуро сказала Кэтрин. «Со мной тоже такое случалось». «Что будем делать?» «Идти дальше. Другого выхода все равно нет». Денис мельком глянул на красные циферки отсчета времени, вспыхивающие на внутренней пластине шлема. Прошло 10 минут с момента их вторжения в недра Ирода. Включил двигатель. Буксир поплыл вперед, держась оси тоннеля. Разогнался. Мимо побежали покрытые черной икрой кристаллов стены хода. 50 метров. 70. Ни одной интересной детали. Ни сужения, ни расширения. Прямая кишка. 100 метров. Что-то черное впереди, бесплотное, с россыпью немигающих огоньков. Опля! Денис резко затормозил. Однако буксир остановился не сразу, проскочил по инерции последние метры тоннеля и вылетел в космос. Слева бугристая черная плоскость, освещенная солнцем. Справа звездная пропасть. Сзади удаляющийся угол перекладины креста. Оба оглянулись и успели заметить, как дыра тоннеля, через которую они вылетели в пространство, заросла искристой кристаллической пробкой. Не приходилось сомневаться, что неведомые хозяева астероида просто-напросто выпроводили непрошенных гостей за пределы своих владений. Глава 9. Растерянность прошла быстро. По часам космонавтов они путешествовали внутри крестовины астероида 11 минут. По бортовым же часам обоих кораблей их отсутствие длилось 9 часов. Сомнений больше не оставалось. Время внутри Ирода действительно шло в 50 раз медленнее, чем снаружи. Кэтрин связалась с компьютером Техаса, выслушала полученные с Земли инструкции. Руководители полета в НАСА рекомендовали своим астронавтам немедленно покинуть астероид, так как удар по нему был предрешен. Рисковать никто не хотел. Ни государственные мужи США, ни депутаты Госдумы России, ни президенты обеих стран. Правда, до запуска к астероиду ракет с ядерной начинкой еще оставалось около 40 часов. И за это время космонавтам обоих кораблей надо было решить проблему поиска ушедших на разведку товарищей и стартовать к Земле. «Мы в цейтноте», — подвел итог размышлениям Денис, не зная, на что решиться. Шансы найти командира и борт-инженера таяли с каждым часом, зато шансы быть взорванными вместе с астероидом возрастали в той же пропорции. Стоило им задержаться внутри крестообразной и очень своеобразной машины времени, хотя бы на лишних полчаса, и пиши пропало. Земля не отзовет ракеты, так как речь идет о спасении миллионов жизней, а то и всего человечества. «Возвращаемся», — сказала Кэтрин Бьюти Джонс непререкаемым тоном. «Мы еще не использовали до конца все свои возможности». Денис хотел напомнить ей, что это по вине их горе-генералов из НАСА сложилась такая ситуация, но передумал. Обвинения не помогали найти выход из создавшегося положения. Походу, в недра странного объекта, принятого людьми за астероид, альтернативы не было. «Но проход закрылся», — сказал он. «Будем искать другой», — отрезала американка. Буксир пополз вдоль черной плоскости, грани более короткой перекладины креста на высоте 100 метров. Иногда казалось, что среди бугров и ложбин открываются дыры и трещины. Тогда приходилось спускаться ниже, изучать рельеф, до боли в глазах всматриваться в искристую грань. Затем лететь дальше. Лишь через час удалось найти кротовую нору. Вход в подземелье астероида, когда у обоих почти иссякло терпение и кончились силы. «Ныряем?» «Сколько у нас осталось маяков?» 8, плюс ваши модули». «Бакины?» «Всего 14». «Немало». «У вас есть еще?» «Нет». «Тогда к чему эти вопросы? Ведите буксир». «Надеюсь, на этот раз нас не выгонят». «Как получится». В голосе женщины прозвучала насмешка, и она добавила фразу по-английски, которая переводилась на русский язык как «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Денис улыбнулся, снова преисполняясь уважения к мужеству спутницы, знавшей, что она запросто может погибнуть. Буксир вплыл в 5-метровое отверстие червоточины, ведущей куда-то вглубь массива пород астероида. И стоило ему пройти 20 метров, как тоннель позади закрылся. Сработала неведомая автоматика Ирода, подчинявшаяся своей нечеловеческой логике. Но космонавты не стали задерживаться, искать объяснений поведению хозяев. То впускают без надобности, то выгоняют без причин. Лишь увеличили скорость своего неказистого транспортного средства. Оба верили, что смогут выбраться обратно через какой-нибудь другой тоннель. Знакомая шарообразная полость с виноградной кистью внутри, соединенная со стенками множеством растяжек и клейких на вид перепонок. Что же это такое в самом деле? Ковчег? Корабль-матка? Космическая рыба с икрой внутри? Неужели догадка верна, и каждая виноградина представляет собой икринку или яйцо с зародышем внутри? Но что это за зародыши? И почему ковчег несется к Земле с такой бешеной скоростью? Ведь если это и впрямь корабль-матка, он же погибнет. «Не зевайте», — подстегнула спутника американка. «Тоннель начинается чуть правее». Миновали перепонки и растяжки, вошли в продолжение тоннеля. 100 метров. Новая полость. Та же виноградная кисть, только виноградины вдвое крупнее, и внутри каждой пульсирует некая шипастая конструкция с 4 конечностями и рогатой головой. Точно, зародыши. «Вы видите?» «Я сначала грозди еще больше, в центре. Это действительно икра. Что вы хотите сказать? Мы внутри корабля-матки, либо просто внутри матки. Это не астероид. В училище вам должны были читать лекции о панспермии. Панспермия? Лишь красивая гипотеза. Теперь уже не гипотеза. Перед вами прямое доказательство распространения жизни в космосе путем панспермии, переноса спор. Это сказка, мистер Молодцов. Вовсе не сказка. Спорить не будем, майор. Прежде давайте продолжим поиск коллег. Буксир двинулся дальше. Еще 100 метров и еще пещера. Гораздо больше, чем ранее встречавшиеся. Гроздь винограда в ней также была крупнее других. И в каждой виноградине... Ничего себе! Денис остановил аппарат. В огромном, прозрачно-малиновом эллипсоиде виноградины величиной с железнодорожную цистерну плавал самый настоящий динозавр. Только 6-палый и 2-головый. Глаз у него видно не было, но сомневаться в том, что он живой, не приходилось. «Жуть!» — с дрожью в голосе прокомментировала Кэтрин. Видимо, и до нее дошел смысл увиденного. Догадка Денниса отражала истину. Астероид Ирод представлял собой гигантский транспортный корабль, несущий в своем чреве зародыши иной жизни. «Ковчег», — повторил Денис. «Разве что не Ноев. Остается только узнать, почему чужепланетный Ной выбрал для своего финиша Землю». «Да», — очнулась американка. «То есть нет, у нас конкретная задача. Все остальное после. Идем дальше». Буксир с трудом протиснулся между растяжками, вплыл в тоннель, ставший вдвое шире, чем прежние. Если Денис ориентировался правильно, они сейчас двигались по оси самой длинной перекладины креста, приближаясь к узлу пересечения перекладин. Вероятно, там располагалось центральное спорохранилище ковчега или же рубка управления. 16-я минута пути. Еще одна полость. Гроздь винограда с жуткими, насекомовидными тварями внутри, готовыми, казалось, в любое мгновение вылезти из своих яиц. Тоннель. На стенах шрамы и сизые полосы пепла. Такое впечатление, что здесь произошло сражение с использованием лазерных излучателей. «Уж не ваши ли ребята тут нашумели?» – пробормотал Денис. «С таким же успехом это могли быть и ваши», – огрызнулась Кэтрин. «Позвала». Тишина в ответ. Слабые щелчки и шелест на всех диапазонах связи. Только изредка доносится тихий вскрик ближайшего сброшенного радиомаяка. Денис тоже попробовал позвать своих, но ни Зайцев, ни Глинич не отозвались. «Здесь их можно искать целый год», — пришла пугающая мысль. Он поспешил отогнать ее. 200 метров. 18 минут пребывания в другом времени. Сколько же прошло времени на Земле? 15 часов? И насколько хватит терпения у военачальников, держащих пальцы на кнопках пуска ядерных ракет? Гигантская, одним взглядом не объять шаровидная полость, наполненная таинственной жизнью. Традиционная гроздь винограда в центре, самая большая из всех, с оранжево-янтарными виноградинами, внутри чешуйчатые твари, с кожистыми крыльями, перепонки, растяжки, плавающие бесцельно 3-метровые шары, наполненные светящейся пылью или же прозрачной жидкостью желтого или реже голубоватого цвета. Шум в радиоэфире, будто недалеко кипит вода, проливаясь на раскаленную плиту. Взгляд. Тяжелый, подозрительный, полный угрозы. По спине между лопаток протекла холодная струйка. Денис вспотел. «За нами наблюдают». «Посмотрите вниз», — возбужденно проговорила Кэтрин. «Видите?» Он посмотрел. Выжженные лазером выбоины, какие-то льдистые натеки, брызги, сизобелесые лохмотья, изогнутые рваные полупрозрачные куски стекла, похожие на остатки яичной скорлупы. Дьявольщина! Неужели здесь и в самом деле шел бой? Кто же начал первым? «Это не важно. Наши парни где-то здесь. Давайте искать». Американка сбросила очередной бакен, славший в эфир призывы откликнуться всем, кто его слышит. Но никто на этот призыв не отвечал. Земляне его не слышали или не могли ответить, будучи давно погибшими. Буксиру свалился сверху белый прозрачный шар, заполненный текучими светящимися вихриками. Ощущение взгляда усилилось. Кэтрин достала оружие. «Не стреляйте!» – быстро проговорил Денис. «Попробуем договориться. Может быть, это наш последний шанс вызволить ребят и убраться отсюда живыми». «Как вы это сделаете?» имеете дело. Если хозяева уничтожили разведчиков, то уничтожат и нас». «Уверен, наши ребята живы. Помните, когда мы освобождали буксир и разрезали растяжку? Нас ведь наверняка могли убить, но не убили. Просто вышвырнули вон». «Почему же не вышвырнули парней?» «Не знаю. Но шанс найти их есть. Не стреляйте». «Вы пацифист, мистер Молодцов». Кэтрин после некоторых колебаний опустила пистолет, но не спрятала в захват. «Хорошо, действуйте. Однако я оставляю за собой право защищаться». Денис хотел сказать, что эта техника ковчега вынуждена защищаться от пришельцев, но прикусил язык. К тому же он не знал, что делать дальше. В его практике не было встреч с творениями чужих разумных существ. Глава 10. Центр управления полетами российских войск космического назначения располагался на территории бывшего испытательного полигона, а ныне космодрома Плесецк. Он вступил в строй всего 2 года назад и представлял собой суперсовременный компьютерный комплекс, принимающий информацию по сотням каналов связи со всеми объектами РВКН, обсерваториями страны, базами и пунктами наблюдения за космическим пространством на Земле и в космосе. Главный зал центра с рядами компьютерных терминалов напоминал зал ЦУПа в Подмосковье, но имел кроме огромной во всю стену операционной планшет-карты Земли еще и такой же огромный экран, способный синтезировать любое изображение, от мирного земного или космического пейзажа до панорамы планеты или звезды. В настоящий момент экран показывал угольно-черное небо со звездной полосой Млечного Пути и ползущий по нему черный крестик астероида Ирод. В зале работали далеко не все терминалы, и народу в нем было немного, в основном операторы в голубой форме космических войск. У центрального монитора стояла небольшая группа людей, 5 человек, концентрируясь вокруг мужчины в штатском, высокого, средних лет, с выразительным умным лицом и светло-голубыми глазами. Это был президент России. Он внимательно слушал командующего РВКН. Остальные молчали. Затем к группе присоединился начальник Центра экстремального оперирования в космосе генерал Лещенко. «Они не выходят на связь уже более суток, Александр Васильевич. Вокруг Ирода летает американский шаттл, но тоже молчит». «Где Ангара?» – тихо спросил президент. «Наша птичка сидит на грани малой перекладины, у стыка ее с большой. Поэтому ни с Земли, ни с Луны она не видна, только с борта межпланетного зонда «Коперник». «Вы думаете, они погибли?» «Если верить американцам, время внутри астероида течет в 50 раз медленнее. Наши ребята могли просто не знать этого и спокойно заниматься разведкой». «Все трое?» Лещенко вытер вспотевшее лицо платком. «Судя по тем сведениям, что мы имеем, в астероид пошли командир корабля полковник Зайцев и бортинженер Глинич. Пилот должен был остаться на борту». «Почему же не остался?» «После контакта с американцами он решил вернуть экипаж и тем самым нарушил инструкцию», – буркнул командующий РВКН. Лещенко сморщился, как от зубной боли. «Денис Молодцов наверняка давал себе отчет, чем рискует. Но не попытаться найти своих он не мог. Все это романтика. Он не имел права рисковать в такой ситуации и покидать борт корабля, не посоветовавшись с нами. Может быть, майор и романтик, но прежде всего он человек долга. Никто не знал, что астероид – более сложный объект, а не простой булыжник. Когда американцы замолчали, уже тогда можно было предположить степень опасности Ирода и подстраховаться. Я не понимаю, почему такой опытный специалист, как полковник Зайцев, допустил столь грубую ошибку. Степень его вины установит комиссия». «Господа?» – негромко, но твердо сказал президент. Все замолчали. «Речь идет о судьбе миллионов людей. Что вы советуете сделать?» «Американцы настаивают на запуске ракет для уничтожения Ирода». Стало совсем тихо. «До столкновения его с Землей осталось 9 дней», – пробормотал министр обороны. «Надо стрелять, иначе мы упустим возможность сбить астероид с траектории». «Сколько мы можем еще ждать?» Все посмотрели на Лещенко. Генерал криво усмехнулся. «Не более 12 часов». Взрыв ракет должен произойти не меньше, чем в 2 миллионах километров от Земли. Только тогда радиоактивное облако газа, пыли и осколков успеет немного рассеяться и по большей части миновать Землю». Президент перевел взгляд на крест астероида, неспешно скользящий по звездному полю. Помолчал, потом обронил одну фразу. «Ждем еще 6 часов». Глава 11. Шар со светящимися вихриками внутри, вызывающими ощущение недоброго взгляда, вдруг стремительно метнулся к буксиру. «Прыгайте!» — крикнул Денис, пытаясь развернуться и увеличить скорость одновременно. Но буксир не умел маневрировать на форсаже, как гоночный катер, и успел лишь повернуться к приближающемуся шару боком. Кэтрин свалилась с сиденья вправо, Денис влево, включил движок скафандра. Они отлетели на несколько метров от косо уходящего вверх буксира, и в это мгновение аппарат настиг шар. В нем образовалась щель, и буксир очутился внутри шара. «Так лягушка глотает муху», — пришло на ум сравнение. Шар с орехом внутри сделал петлю, всплыл над пытавшимися убраться с его дороги людьми, снова посмотрел на них. «Но-но, не подавись», — прошептал Денис. «Давай общаться по-мирному». «Открываем огонь», — скомандовала Кэтрин. «Не надо, мы успеем скрыться в тоннеле». «Он сейчас проглотит нас». «Спокойно, отходите назад, я вас прикрою». «Не мешайте, я буду стрелять». «Наверное, то же самое делали и разведчики, и не вернулись». «Я заставлю эту тварь отнестись к нам серьезнее». Кэтрин навела на шар электроразрядник, однако выстрелить не успела. Шар вдруг сделал еще один разворот и поплыл через весь огромный шарообразный зал, заполненный таинственным движением. «Не уйдешь!» — опомнилась американка. «Не стреляйте!» — крикнул в ответ Денис, поймав спасительную мысль. «Быстро за ним! Может быть, он приведет нас туда, где находятся остальные!» «О чем вы?» — не поняла Кэтрин. «Давайте проверим мою догадку. Наших ребят тоже могли захватить такие шары и поместить в какую-нибудь санитарную зону или санитарный бункер. Все равно у нас уже не остается времени на их поиски». Кэтрин размышляла несколько мгновений, опустила пистолет. «Рискнем». Они включили реактивные движки, с трудом догнали уносящийся прочь шар с буксиром внутри. Шар провалился в тоннель, возникший в казавшейся сплошной стене полости. Космонавты нырнули за ним. Ход за их спинами тут же закрылся, но они не обратили на это внимания. Полет длился всего одну минуту. Тоннель изогнулся, как живой, и вывел шар с преследователями в узкий карман с угрюмо светящимися вишневым накалом стенами. Здесь уже располагалось полтора десятка других, таких же шаров, мирно сбившихся в кучу посреди кармана. Шар с орехом присоединился к ним и медленно погасил свечение, стал безжизненным. Он сделал свое дело. «Бишоп!» — воскликнула Кэтрин, тормозя. «Командир!» — в унисон воскликнул Деннис. «Они здесь!» «Наши!» «И китайский зонд!» В шарах, висящих с краю, виднелись неподвижные фигуры американских астронавтов и российских космонавтов в скафандрах. Еще в одном торчал китайский модуль Хуанхэ. В остальных Денис разглядел какие-то кристаллические золотые глыбы, несколько космических аппаратов явно земного происхождения, диковинный агрегат из трех хитроумно соединенных конусов и нечто перистокрылатое, напоминающее летающую черепаху. По-видимому, астероид захватил эти объекты, путешествуя через Солнечную систему, а может быть и за ее пределами. «Бишоп, ты меня слышишь?» Кэтрин устремилась к шарам с американскими астронавтами. «Гриффит, отзовись!» Никто ей не ответил. Фигуры в скафандрах, плавающие внутри шаров, никак не отреагировали на вызовы по рации. Тогда американка достала пистолет. Денис не успел остановить ее. Сверкнул неяркий голубой лучик, полоснул по шару с астронавтом. Шар бесшумно, здесь не было воздуха, лопнул, разбрызгивая прозрачно-желтые куски сферической оболочки. Вспухло и быстро рассеялось облачко светящегося дыма. «Бишоп!» Фигура в скафандре шевельнулась. Поднялась рука, дернулись ноги. «Бишоп, черт тебя возьми, ты меня слышишь?» «Кэт!» Раздался в наушниках рации Дениса хрипловатый мужской голос. «Что ты здесь делаешь? Где мы?» Американка вместо ответа выстрелила еще раз, вскрывая соседний шар. Тогда и Денис достал свой лазерный бластер, до этого ни разу не использованный по назначению. И Зайцев, и Глинич были живы. Правда, в отличие от командира, борт-инженер произнес втрое меньше слов, осознав, что произошло. Зато полковник говорил гораздо энергичней, перестав материться только тогда, когда узнал о присутствии среди спасателей дамы. «Прошу прощения, мисс», — буркнул он, выслушивая Дениса. «Я погорячился, но поверить в реальность события, как вы сами понимаете, трудно. По моим часам мы пробыли внутри этого монстра всего 20 минут, а вы говорите несколько суток. Рехнуться можно. Объясните, что, собственно, потом объясним». Перебила его американка и обратилась к Денису. «Наверное, время внутри шаров течет еще медленнее, чем в самом астероиде. Однако надо срочно выбираться отсюда. Боюсь, ракеты с ядерными боеголовками уже летят к астероиду». «Не может быть!» «Может, командир», — сказал Денис. «Время здесь в самом деле в 100 раз течет медленнее. И, кстати, это вовсе не астероид». «А что?» «Разве вы не видели? Не догадались?» «О чем?» «Это ковчег. Или корабль-матка несет внутри споры и зародыши каких-то существ». «Зачем?» «Чтобы засеять нашу планету». «Чушь собачья! За мной!» скомандовала Кэтрин Бьюти Джонс, оценив мыслительные способности командира российского шаттла. Все устремились за ней, даже Зайцев. Однако тут же вынуждены были остановиться. В щель входа навстречу им протиснулся знакомый шар с плавающими светящимися вихриками внутри. Посмотрел на людей. Кэтрин подняла лазерный пистолет. «Не стреляйте!» — одними губами выговорил Денис. Внутри шара произошел бесшумный взрыв. Всколыхнулись и размазались в пыль плавающие там вихрики. И тотчас же в головах всех землян всплыл отчетливо слышимый, бесплотный и бесполый голос. «Кто вы?» Космонавты оторопело переглянулись. Но Денис уже представлял, с кем имеет дело, да и реакция у него была побыстрее. «Мы земляне. А кто вы?» Новый взрыв внутри шара. «Земляне? Что есть земляне?» «Жители третьей планеты Солнечной системы». Внутри шара протаяла черная дыра. В ней вспыхнула звездочка — Солнце. Вокруг звездочки появились светящиеся пунктирчики орбит и огоньки поменьше — планеты. «Третья от центральной звезды», — сказал Денис. Голубой огонек третьей планеты Земли вспыхнул ярче. «Третья есть оно?» «Оно», — хмыкнул Денис. «Наш дом, к которому, между прочим, летите вы». Схематическое изображение Солнечной системы исчезло. Возникла пауза. Шар размышлял. Потом зашелестел тот же голос. «Ошибка пути. Расчет неверен. Зона должна. Свобода есть». «К сожалению, эта зона не свободна», — послышался неприязненный голос Кэтрин Бьюти Джонс. «Если вы не свернете, мы вас уничтожим». «Трудно понимать». «Мы запустили ракеты, которые скоро долетят сюда и взорвутся». Пауза. «Карна — невозможность уничтожения». «Вряд ли ваш корабль выдержит 200 ядерных взрывов». Еще пауза. «Неприятность». «Еще бы». «Мы не хотеть». «Выпустите нас и убирайтесь отсюда». «Кэтрин, они ведь никого из наших коллег не убили», — вполголоса заметил Денис. «Может, обойдемся без угроз?» «У вас на Земле нет родных и близких, друзей и знакомых?» «Есть». «Тогда молчите». «Просто я не привык разговаривать на повышенных тонах», — твердо добавил он. «Иной раз вежливостью можно добиться большего, чем грубостью и угрозами». «Странно слышать это от...» «От кого?» «От русского». Денис невольно качнул головой, но сдержался. «Вы нас плохо знаете». «Достаточно, чтобы...» «Уточнение возможность?» Раздался голос шара. «Да», успел ответить Денис раньше американки. «Вторая планета вашей системы, свободная зона, есть?» «Венера? На ней нет жизни». «Благодарность!» Шар попятился, исчез. И тотчас же щель выхода раскрылась шире. Неумолимая сила подхватила всех шестерых космонавтов и понесла по разворачивающемуся туннелю навстречу. Через несколько секунд впереди протаяла дыра с иглами звезд, и шестерку землян вынесла в космос. Послышались возгласы и ругательства опомнившихся от неожиданности космонавтов. Денис первым сообразил, что означает уплывающее от них крестообразное тело не Ноева ковчега. «Быстрее к кораблям! Астероид разворачивается!» Кэтрин отреагировала на его слова с похвальной быстротой. «За мной!» Тройка американских астронавтов понеслась было к искре своего шаттла, но вынуждена была притормозить. Мощности слабеньких скафандровых движков не хватило бы, чтобы догнать Техас. Зато российская ангара оказалась рядом. «Летим к нам!» — крикнул Денис. «Разместимся все!» Американцы сгрудились возле своего командира. Перешли на другую частоту связи. «Мы идем!» — раздался через несколько секунд голос Кэтрин Бьюти Джонс. А еще через мгновение прилетел, тоже на другой волне, недовольный голос полковника Зайцева. «Майор, соблюдайте субординацию. Советоваться надо!» И чуть тише. «Спасибо за помощь. Кажется, Феликс Эдуардович был прав. Не следовало идти в астероид без подготовки». Денис промолчал. Он был такого же мнения. На то, чтобы достичь переходного тамбура Ангары и перейти в кабину, потребовалось 4 минуты. За это время Ирод действительно изменил ориентацию в пространстве. Это было видно по изменению положения Солнца и начал разгон. Когда Ангара стартовала и отделилась от него, астероид исчез из поля зрения буквально за полчаса. Но это уже были нормальные полчаса, а не ползущие, как улитка в утробе ковчега. Земля ответила сразу же. Через 2 минуты из-за удаленности, как только корабль вышел на связь, Зайцев надел наушники. «Ирод уходит», — доложил полковник, успевший со слов пилота разобраться, что происходит. «Дайте отбой ядерной атаке». Он выслушал ответ, и брови полковника полезли на лоб. «Что случилось?» — не выдержала Кэтрин. «Он не уходит. Ракеты запущены». «То есть как не уходит? Он же повернул». «Да, повернул, к Венере!» По кабине управления разлилась тишина. Потом раздался скрипучий голос Глинича. «Поздравляю, господа! Кажется, в Солнечной системе скоро появится прибавление семейства!» Не поняли его только коллеги Кэтрин, плохо знавшие русский язык. Она же поняла все отлично. «Его собьют!» «Вряд ли!» – качнул головой Феликс Эдуардович. Он оказался прав. Ядерные ракеты, запущенные с Земли для перехвата Ирода, прошли мимо. И астероид, отвернув от колыбели человечества, направился ко второй планете системы, к Венере, пока еще пустой и мертвой. «Я должна поблагодарить вас, майор», — приблизилась к Денису Кэтрин Бьюти Джонс. «Вы отличный напарник». Не стесняясь никого, она поцеловала Дениса и улыбнулась. Это была чудесная улыбка. Мостик в будущее. А Ирод летел к Венере, неся в своей утробе зародыши новой жизни.